Глава третья. Чёртова кошка. Шишкина феминистка-революционерка. Сегодня прям день разочарований. Гадская жизнь. Но почему я попал в недо аристократа? Наследник. Клан. Аж целых два человека в клане. А против нас неведомый, но явно могущественный враг, сумевший устроить геноцид кукловодам почти по всему миру. Не говорю уж про младших детей и всяких племянников десятка кланов, желающих войти в свободный род Такедо. И ладно бы только женихи неуемной Юки. Так нет, все вокруг помнят, что до нашего падения именно ее старшая сестричка Юна была моей сговоренной невестой. Да демон бы с врагом и с женихами обеих девиц, разберусь. Главное, кошка флиртует с Куро, а я ведь уже представлял ее в своем гареме. Можно попробовать отбить, но соперничество с напарником не потянуть. В силу возраста мачевости мне явно не хватает. Вот что меня по-настоящему расстраивает. Глупая кошка. И отбивать девушку у друга тоже не по-пацански. Печально вздохнул. Жалобы на судьбу не мешали мне готовиться к штурму. «Пора поработать, Долли», — позвал я свою первую марионетку, открывая багажник байка, одновременно снимая фамильный меч. В этом деле он лишний. На протянутую руку влезла маленькая тряпичная кукла с золотистыми кудряшками в розовом платье с белыми оборками. Также примечательны были небольшие черные когти, торчащие из каждого пальца на руках и ногах. Размеры когтяшек варьировались в произвольном порядке. Плюс вместо глаз пуговок блестели объективы видеокамер. И последним отличием марионетки от миленькой куклы была широкая пастишка с острыми и кривыми острыми зубками. «Долли, объект находится на пятом этаже в том окне», — кнул я ей пальцем на окно, которое мне в свою очередь показал Куро. «Противник может оказаться одержимым, поэтому будь как можно аккуратнее, поняла?» Кукла щелкнула зубками, мол, обижаешь, хозяин. «С ним три или больше гражданских, которые по окончании операции должны остаться живы при любом раскладе. Понятно?» В этот раз игрушка кивнула с серьезной миной, насколько возможно это сделать тряпичным лицом. «Твоя главная задача — это скрытое проникновение и обнаружение врага. Вторая, но не менее важная — это защита заложников. Готово?» Снова согласный кивок и предвкушающий клац. За 2,5 года я научился правильно понимать ее гримасы и щелканье. Хотя на самом деле, как я прочитал в дневниках клана, я смог верно интерпретировать ее эмоции. Несмотря на то, что мы называем наши игрушки марионетками, что в корне неверно, они часто являются скорее аналогово программируемыми роботами, то есть вполне самостоятельны. Или ментальный контроль, лишающий самостоятельности, или поводок подлиннее, но голос и эмпатия. «Здоров, грач», — протянул я руку одному из патрульных. Здоровенный, за 2 метра ростом, он весь зарос черным волосом. Нахохлившись и ссутулившись, словно большая птица, полицейский повернул ко мне голову. Длинный крючковатый нос тоже способствовал прозвищу. «Лихач», — расплылся он в широкой улыбке, — «значит, седому гризли хватило яиц позвать тебя?» Сжал он в железной хватке мою конечность. Силы грачу было не занимать, видимо, в его случае сказались гены медведя-оборотня. «Не наговаривай на шары шефа. Это поработали его мозги и моя бесконечная доброта. А вы чего стоите под окном? Ждете, что он добровольно выпрыгнет?» «Я видел того мужика, что он порвал. Этот урод по-любому одержимый, выпрыгнуть с 5-го этажа для такого не проблема, сам же знаешь». «Угу, и попадет в ваши теплые объятия», — подначил я его. «Обязательно», — не принял шутки полицейский. «Смотри, какая штука у нас есть для успокоения урода. Марис, подойди», — позвал он коллегу с чем-то объемным в руках. Знакомый грача держал в руках огромное одноствольное ружье. «Противомонстрическая пушка «Малыш». Патрон калибра 75, снаряжен серебряной картечью, одновременно выпускает изгоняющую печать. Даже старшему демону придется кисло. Плюс магомеханический привод, отдача почти не чувствуется. Но как?» — гордо подбоченился грач. «Внушает. Только почему эта игрушка не в твоих руках?» — вновь подколол я здоровяка. «Без обид», — сказал в сторону владельца чудо-пушки. «Требует хотя бы первого уровня управления эфиром», — с печалью вздохнул грач. «Давно бы уже сходил на бесплатный курс от полиции и стал бы гордым перваком». «Да ну, не в моем возрасте новому учиться, да и по старинке дубиной мне привычнее». В ухе раздалась команда готовности. «Я же не просто языком трепал, а ждал, пока мои приказы будут исполнены». «Ладно, грач, пора мне», — повернулся я к подошедшему полицейскому, который нес мне арбалет. «По липучке решил подняться?» — задал он риторический вопрос. Я не ответил, целился. Выстрел, и болт попадает в стороне и выше нужного мне окна. Я подергал нить, которая была встроена в хвостовик снаряда. «Держится». Нажимаю на кнопку, крепко держась за выгнутые дуги самострела. И моторчик, тихо шурша, поднимает меня к цели. Остается только быстро перебирать ногами. Достигнув подоконника, я замираю. Ноги полусогнуты, упираются в стену здания. Мозг сосредоточен на задаче. Два заклинания подготовлены для атаки. К сожалению, боевые чары в ауре держатся не более нескольких минут. Это в моем случае. И больше, чем с парой за раз, я пока не умею работать. «Начинай», — шепчу в микрофон. «Пора. На этот раз моя команда предназначена Долли». Если урод и впрямо держимый, то проникновение моей куклы он мог бы заметить, поэтому сейчас полиция отвлекает убийцу у двери. Одновременно отслеживать угрозу и вести переговоры с людьми он не сможет. Тем временем предварительно надетые очки с монитором в левой линзе показывают мне все, что видит Долли. В первой большой комнате на полу сидят связанные мужчины и женщины, опирающиеся спиной на когда-то цветастый диван. Мужик избит, а обнаженная грудь его жены вся в тонких порезах. Все же одержимый, даже маньяк, не теряет инстинкта самосохранения. И если от скуки может издеваться над заложниками, то убивать вряд ли станет. «Стоп!» — шепчу команду. «Теперь мне нужно, чтобы монстр вернулся в комнату, ведь я не могу тихо зайти в гости». К сожалению, подобное заклинание пока мне недоступно. Парадокс. Сам не могу, зато куклу смог оснастить этими чарами. «Соскучились мышки?» — ласково прошептал бывший человек, заходя в комнату и держа в каждой руке по ребенку. «А я вас скоро покину, мои дорогие». Муж с женой ощутимо вздрогнули от голоса монстра, но все их внимание было приковано к детям. Два мальчика, 7 и 5 лет. К моему облегчению малыши были физически невредимы. Что не скажешь о душевном здоровье. Стеклянные глаза и безвольные тела. Настоящие куклы, в моих худших поделках и то было больше жизни. Чудовище бросило детей в угол, противоположный дивану. В той стороне еще несколько часов назад стоял телевизор, который сейчас валялся осколками. Не любят одержимые свое отражение, а черный экран явно показывал неприятную картину. Оскаленные зубы, глаза на выкате и кожа, натянуты так, что вместо лица казалось лишь череп со шметками плоти. Урод! «А с вами, мои мышки, мы еще немного поиграем», — направился он к взрослым. «Ведь вы так забавно кричите, в отличие от ваших ублюдков», — внезапно разозлился он. «Как думаешь, успею я трах?» В этот момент я толкнул себя вверх, одновременно нажимая кнопку на арбалете. Словно снаряд, я взлетел на уровень окна и, схватившись за откос, спиной влетел в комнату. «А-а-а!» — закричал одержимый от боли, когда ему в лицо прыгнула Долли. «Хват!» — бросил я первое заклинание. Как я и предполагал, путы не сработали, но все равно замедлили монстра. «Рез!» — активировал второе заклинание. Спрессованный в два прозрачных диска воздух отрезал ноги одержимого до колен. Но на пол он упасть не успел, я был уже рядом и успел схватить его левой рукой за грудки, а правой пробить ему висок граненым стилетом. Ох, как взвыл мелкий дух, ощутив свою окончательную смерть, что несли серебро и специально выжженные на клинке руны. «Чисто», — произнес я в микрофон, бросая на пол еще не до конца умершего демона. Конвульсии тела и вой, словно из глубины души, говорили о том, что чудовище страдает. Мои предки не зря в древности считались темными магами и некромантами. Лишь внешность противоречила известному образу — светловолосые, голубоглазые, стройные, как мифические эльфы. Раздались грохот выпавшей двери и топот множества подошв. Первым влетел мой напарник. Не понял, а кто тогда моя тень? Но этот вопрос не требовал немедленного ответа, поэтому я, дождавшись окончательной смерти демона, выдернул свой стилет. Полюбовавшись на чистое лезвие, навязь светящихся зеленых рун, я убрал его в ножны на левом предплечье. «Кто моя тень?» — спросил я Кура, что ходил с деловитым видом по квартире. «Новенькая». «Ага. Миришь, значит?» «Мирю». «Нахрена?» «Я же вижу, что ты на нее запал, так что даю вам обоим шанс». «А сам?» «Не в моем вкусе». «Ага. Согласился я вслух, но говоря интонацией, что ни капли не верю. Все, тогда я домой. На сегодня закончил. На лестнице меня догнала возмущенная кукла. Прости, Долли, задумался. Извинился я перед марионеткой, что залезла мне на плечо. И в следующий раз, пожалуйста, будь поаккуратнее с моей курткой. Попросил я ее, ощутив болезненные уколы в процессе ее восхождения на меня. На улице меня встретила настороженная кошка. Это была не фамильярность, а необходимые рабочие позывные. Представьте себе, госпожа Хеллнайт, не соблаговолите ударить того урода, что подкрадывается ко мне со спины. Съехидничал я, потому что извиняться точно не собирался. Кошка покраснела и опустила голову. Мрр! Вздохнула госпожа Хеллнайт, а я насторожился. «Прости меня, Тим!» Подняла она голову, раскрыла фиалковые глаза пошире и подняла руки, сжав кулачки в подобие кошачьих лапок. «О, хочу! Но теперь она точно будет моей!»